Классно. Я так понимаю, что ты часто в этом участвовал? Да, пока что проиграл лишь 3 раза из 50 с чем-то дуэлей среди учеников моего возраста. 7 раз проигрывал старшим из 23 поединков. Старшим, это третье. Пятикурсником, как это у вас называется? Ага. Да не, врешь. Помни о том, что меня учили одни из лучших специалистов. Так, за выяснением подробностей образования в магической Германии, мы дошли до больничного крыла, где нас встретила мадам Помфри. Здравствуйте, мадам. На нашем уроке с профессором Локхартом произошел несчастный случай, и мы с Драко решили доставить его к вам. Опять этот неумеха что-то натворил, сейчас посмотрю на него. А Мерлин, что с ним? Потерял сознание и шевелюру. И как это произошло, молодые люди? С нажимом спросила мадам Помфри. Профессор хотел устроить показательную дуэль на моем примере, и я победил. Все ясно, наконец-то он получил от кого-то. Кстати, что это была за магия? Спросила колдунья, проводя палочкой над пациентом. Детские проклятия в усиленной версии, их сложнее снять. Понятно, можете идти. И запомните, прощаю вам это только на первый раз. Выхожу по-английски, не прощаясь. Что у нас следующим? Пара по зельям. Ясно, спасибо тебе, Драко. Ни за что, Курт. Слушай, а как ты относишься к маглам? Нейтрально, они могут быть полезны с учетом их технического прогресса. К чему этот вопрос? Просто я заметил у тебя на полке какую-то странную штуку. Это плеер, магловское устройство, которое может играть музыку. Доработано, чтобы могло работать в условиях сильного магического фона. Если хочешь, могу сегодня вечером дать тебе послушать. Если, конечно, величественный наследник не побрезгует изобретением глупых и недостойных маглов. Не побрезгую. Так, обсуждая наиболее перспективные изобретения простецов в области развлечений, мы дошли до подземелий. Как раз успели к началу урока. В этот раз я разместился с Эмили, чтобы подсказывать ей, что делать. Вообще с зельями у меня всю мою, пусть и недолгую пока что, жизнь, было все прекрасно. Но вот никогда они меня особо не привлекали. Нет, я, конечно, оцениваю всю их пользу и мощь, но жизнь бы с варкой эликсиров я бы не связал, это слишком скучно. А вот ими как раз наоборот очень понравилась перспектива смешивания самых различных ингредиентов с целью открытия чего-то нового. Ее бы рвение, да в изучение стихийной магии пустить. Но что-то я отошел от темы. На первом занятии мы слушали новую тему, в частности принципы изготовления простейших стимуляторов и тоников, тема, в которой я по праву считаю себя экспертом. В бесчисленных попытках достать Ликса я перерыл чуть ли не все справочники в поисках способа повысить свои физические характеристики в несколько десятков раз, причем за относительно небольшой срок. Тогда-то я и начал тестировать различные стимуляторы. Наиболее подходящим оказался молния в ночи. «Мистер Хенкер, что это у вас?» Декан потряс в воздухе моей тетрадью. Тетрадь в клетку, 48 листов, и перьевая ручка. В Хогвартсе принято пользоваться пергаментными листами и перьями. Мистер Хенкер поморщился. Зельевар. Уставом школы не запрещено использовать другие виды канцелярии. Я заранее прочитал свод правил. «Профессор, задержитесь после занятия, а сейчас мы проведем небольшой опрос. Если я смешаю 5 унций огневицы, 1 корень златоцветника и 3 унции измельченных листов корня жизни, при этом перемешивая 2 минуты на заключительном этапе на медленном огне, что получится?» «Мистер Хенкер, я вас слушаю. Испорченное зелье в результате реакции Пармела. Если исключить половину унции огневицы, выйдет тоник, повышающий концентрацию и устойчивость к ментальным воздействиям. Но еще можно во второй фазе добавить 3 капли конденсата из лепестков языка дракона и помешивать 3,5 минуты, что в результате повысит свойства зелья в 1,5 раза и немного исправит вкус. 25 баллов Слизерину. Что будет, если человек весом в 70 кг выпьет флакон тоника из красного корня объемом в 30 мл? Произойдет передозировка, в результате которой употребивший данное зелье человек потеряет способность видеть и осязать на 30 минут. Еще 10 баллов, мистер Хенкер. Что вы можете мне рассказать о таком зелье, как молния в ночи? Состоит из 12 капель живицы темного дуба, 2 унций змеиной печени, 3,5 унций солнечного камня в виде порошка и грамма порошка из змеиных клыков. Варится в 2 этапа. Простейший в приготовлении боевой эликсир, который используется в основном ударными отрядами элитных магических подразделений, которые принимают участие в крупных военных конфликтах государств. очень популярен в среде наемников и охотников на чудовищ. Получил свое название из-за побочных эффектов. Похвальные знания, еще 20 очков слизерину. Садитесь, мистер Хенкер. А сейчас приступайте к приготовлению зелья, рецепт на доске. Минус 10 очков Гриффиндору, Уизли, за то, что вы не слушали ответы на мои вопросы. Началось действо. Рецепт оказался наипростейшим. Нужно всего-то сварить стандартное зелье повышения иммунитета организма. Но даже здесь произошли заминки. Пока я старательно помогал Эмили в подготовке ингредиентов, Гринджер успела достать весь класс своими поучениями Лангботтому. В результате этот недоумок все равно каким-то образом сумел расплавить свой котел и часть стола. Расправа в лице Северуса Снейпа налетела мгновенно и яростно, лишив красно-золотой факультет еще 15 баллов. И казалось бы, на этом все закончится. Но нет, я как всегда ошибся. На заключительной стадии варки, когда состав наиболее уязвим для вступления ложных реакций, наш с Эмили котел как-то странно зашипел, а я почуял посторонний запах. Кто-то закинул в наш котел сразу 3 почки саламандры, и я даже знаю кто. Еле-еле успеваю накинуть щит вокруг стола и поплотнее закутаться в плащ, закрывая Эмили собой. Кипящий состав взорвал котел и полетел во все стороны. Большую часть на себя принял щит, но и я достаточно сильно пострадал от этой гремучей смеси. Хенкер, неуч вы доморощенный, как вы умудрились загубить настолько простое зелье? Рыкнул декан, очищая последствия саботажа. Прошу меня простить, профессор, но я склонен думать, что этот рыжеволосый джентльмен подбросил в наш котел какой-то ингредиент, в частности 3 почки саламандры или толченый мыльный корень, из-за чего произошел эффект Дарсиса. Как вы видите, господин декан, я достаточно знаю о том, как работают эти реакции, да и наш стол был очищен от ингредиентов после их приготовления. 20 очков слизерину за профессионализм. Минус 35 очков Гриффиндору за попытку поставить здоровье своих сокурсников под угрозу. И 2 недели отработок с мистером Филчем, Уизли. Но это не я, возмутился рыжий. Еще минус 5 очков за выкрик с места. Мисс Гарак, проводите вашего напарника в больничное крыло. Выходим из класса и направляемся в сторону госпиталя. Как ты себя чувствуешь? Посмотрела мне в глаза Эмили. Нормально. Пойдем в какое-нибудь неприметное место. Регенерация запустилась. Через пару минут, новая кожа отрастет, а вот плащ жалко, мой любимый, рыжий определенно возместит мне моральный ущерб, небольшая месть, ставлю 5 галлонов против кнота, что он сам создаст мне условия для безнаказанной мести, идет улыбнулась Эми, остаток урока мы просидели в заброшенном классе, затем пошли на обед, плащ мне все-таки кое-как удалось восстановить, хорошо еще, что я на него руны защиты поставил, так что его не прожгло, Курт, ты как? Поинтересовался Драко. Все нормально. Мадам Помфри наложила повязку и даже не задержала меня. Как же меня бесит этот тыквенный сок. Ну почему он так популярен? Почему не лимонад или кофе? Везде грибанная тыква. Спасибо хоть что мясо почти всегда на столе. После обеда началась настоящая пытка в виде уроков магической истории. Нет, предмет очень интересный и занимательный. Когда я еще жил у Дурсли, я прямо-таки уходил в мир истории магии с утра и до самого вечера. Но Бинс смог испортить даже такой прекрасный предмет. Гребаный призрак каждый урок рассказывал о восстаниях гоблинов, причем без каких-либо интересных фактов, без души. Какая ирония, душа без души. Кстати, интересно, если я сожру Бинса, его призрачное тело будет втягиваться в меня или энергия? Надо будет как-нибудь это проверить. Ну, а что, и мне пища, и студентам польза. И самое противное в моем нахождении в стенах школы – обязанность выполнять домашние задания. Во-первых, я уже выучил все эти темы. Во-вторых, они рассчитаны даже не на первокурсников, а на третью группу детсада, как выражается Лекс. Смысла данной фразы я так до конца и не понял, но основная суть ясна. Магическое образование в Британии деградирует в геометрической прогрессии. И только сейчас я наконец-то могу приступить к расследованию. Нужно до ужина где-нибудь найти Луну. Сделать это оказалось непросто. Обнаружил я ее в совершенно неожиданном месте, в коридоре на 4-м этаже у одного из магических портретов, за обсуждением теории наличия фиолетовых единорогов с персонажем данной картины. «Юная мисс, мне нужна ваша помощь. Я с радостью вам помогу, сэр». Так, контакт налажен, осталось найти неприметное место. Местом оказался очередной пустующий класс на этаж ниже. «Луна, это я. Здравствуй, Кай. Так ты меня сразу узнала? Ладно, сейчас не время для обсуждения таких бытовых вопросов. Скажи мне, какова ситуация с нападениями? 3 раза по неделе назад было еще одно. Напали на маленького двуногого заклинателя из барсучьей норы и на прозрачного льва. 3 недели назад напали на хаффлпаффа и привидение факультета Гриффиндор. Да, было ли что-нибудь странное в этой истории? Нет, ну кроме того, что прозрачный лев почернел и перестал двигаться. Так, значит, будем думать. Обстоятельства те же, одни и те же симптомы. Что это может быть? Заклинание паралича отпадает, у него слишком короткий эффект. Руны стазиса тоже не подходят. Их невозможно нанести на призрака, да и на человека слишком долго и сложно. Остаются только зелья и особые эффекты некоторых магверей. Зелье вечного сна подошло бы, но его нужно долго варить, да и я не уверен, что оно может подействовать на призрака. Магвери, Хаэм, Гаргона, Василиск или Куралиск. Хотя, может быть, где-то осталось несколько особей с Кафина, Кай много думает. А, что, ты стал волчьим королем? Да, но сейчас это не важно. Ладно, о том, как все это происходит, можно подумать и потом. Мне определенно нужен отдых. Тебе нужна подпитка, Луна? Да, я не ела уже несколько месяцев. Расстегиваю ворот рубашки и отклоняю голову в бок. Луна приближает свое лицо ко мне. Аккуратные белоснежные зубки начинают расти и становятся 2 острыми клыками. Короткая вспышка боли и мое тело окутывает та же самая блаженная нега. Теплые волны проходят сквозь мое расслабляющиеся мышцы, убирая накопившийся за день стресс. Немного кружится голова и затуманиваются мысли. Горячее дыхание Луны, словно бархатное полотно, ласкает шею. Все прерывается очень резко, отдавая вспышками боли. Я прихожу в себя и вижу лежащую у стены Луну, которая сжалась в комочек, подобрав ножки к груди. Поворачиваю голову и вижу Эмили с зажатой в руке палочкой, на которой формируется ветряной шар. Ничего не остается, кроме как выпрыгнуть на траекторию полета заклинания. Хорошо, что я еще успел укрепить грудную клетку частичным оборотом, иначе бы мне ее разворотило. Нет, я, конечно же, мог бы такое регенерировать, но на это бы ушло слишком много времени. Все-таки даже альфы не всесильны. Нас тоже можно уничтожить, хоть и сложно. Например, если уничтожить большую часть тела или разнести голову на мелкие кусочки. Каха-каха, Крис, она не каха опасна, но она же пила твою кровь. Я ей это позволил. Кстати, познакомься, ее зовут Луна Лавгуд, высший вампир из безумных пророков. Отдышавшись, просипел я. Вот так и произошло знакомство на, скажем так, межрасовом уровне. Вы еще успеете наговориться, девочки. А мне срочно нужно еще кое-что узнать. Луна, ты видела или слышала что-то странное в последнее время? Или, может быть, ты кого-то подозреваешь? Нет, волчий король. Но я в последнее время часто ощущаю запах змеи и что-то темное от золотых львов. Насколько темное? Очень, словно какая-то непроглядная мгла, поежившись, сообщила блондинка. Значит, какой-то темный артефакт. А может, и кто-то под обороткой. Хотя нет, я бы почуял его запах. Ладно, с этим нам еще предстоит разобраться. Пока что все свободны. Я пойду проверю места прошлых нападений. А вы на всякий случай, старайтесь держаться поближе к своим однокурсникам. Через 15 минут я оказался на месте последнего нападения. Так, я чувствую почти выветрившийся запах краски и все, больше никаких следов. А это у нас что? Не припомню, чтобы пауки сосуществовали группами по столько особей. Да и действия больно организованные, как у муравьев. Это стоит проверить. А улепетывают они, между прочим, в сторону запретного леса. Больше некуда. Дальше равнины и озеро. Хенкер. Разговор есть. Послышался со спины голос и шаги. Ну надо же. Кажется, Эмили мне все-таки должна кнат. Я тебя слушаю спокойно и с некоторой линцой поворачиваю голову. Ты чего в первый день так наглеешь? Думаешь, что если ты иностранец, то ты лучше всех? Выплюнул рыжий. Так думают только идиоты. Кстати, твои мысли аналогичны, как я предполагаю. Короче, я хочу тебя предупредить. Если ты не хочешь проблем, то ты должен. Должен что? Ну надо же. Он до сих пор не понял, что я над ним стебусь. Уважительно относиться ко мне, закончил свою тираду рыжий. Точно поддакнул его прилипало, Томас. Лангбаттом же промолчал. Знаешь, Уизли, мне кажется, или ты пока что не заслужил моего уважения. Например, сейчас я отношусь к половой тряпке лучше, чем к тебе. В коридор повернули мисс Дафф и Драко. Да ты, что я? Ну что я? Тебе не хватает мозгов закончить простое предложение? Все, немец, ты нарвался. Дуэль. Во-первых, по какому праву? А во-вторых, Какие условия? Ты меня оскорбил. И что за условия? Все как обычно. В таком случае, дуэль будет длиться до того, как противник признает свое поражение. Поединок произойдет при свидетелях в большом зале. Я принимаю вызов. Дополнительным условием ставлю то, что ты будешь каждое утро в течение месяца чистить мои сапоги в большом зале за завтраком, до тех пор, пока они не покажутся мне достаточно чистыми. Соглашайся, шепнул Невиллу. А этот слюнтяй оказался не так уж и глуп. Знает, что за отказ от официальной дуэли светит внесение этого факта в личное дело и о самой низкой должности в любом министерстве магии. Уизли останется только мечтать. Я согласен. Но если проиграешь ты, то тебе придется делать за меня домашку. В таком случае, чего тянуть? Предлагаю провести дуэль сегодня после ужина. Я договорюсь обо всем с нашим деканом. Моим секундантом будет мистер Малфой. Драко согласно кивнул, улыбаясь в предвкушении зрелища позора Уизли. А у меня Дин Томас. До скорой встречи, мистер Уизли. И кстати, чтобы ты точно выполнил условия, я кое-что проделаю. Выполняю краткий магический контракт на услужливо протянутом мне драко, листе пергамента. Мы его подписываем, хоть рыжевой пришлось уговаривать Лангбаттому. Молча удаляюсь, пройдя мимо этой компашки гриффиндорцев. Мои друзья направились за мной. Вот, я проиграла, сказала Эмили хихикая, держа в протянутой руке кнат. Да нет, не нужно. Итоги этого пари были ясны заранее. Как думаете, чем бы его посильнее приложить? Без понятия, но я бы хотел увидеть еще пару иностранных проклятий, коварно ухмыльнулся драко. До ужина оставался час, и мы поспешили в сторону подземелий, где сейчас скорее всего находился декан. Как я и думал, мы смогли его обнаружить в кабинете зельеварения за проверкой заданий. Хенкер, чего вам понадобилось? Устало протянул мастер зелий. Добрый вечер, господин декан. Я хотел спросить вашего разрешения на проведение дуэли этим вечером в большом зале, между мной и Рональдом Уизли. Мужчина потер переносицу, прикрыв глаза. Потом достал лист пергамента из стола и что-то начал на нем писать. Поставив подпись, он оглядел нас. Можете быть свободны, я составил разрешение. И Хенкер, только попробуйте проиграть, иначе я устрою вам веселую жизнь до конца года. Выходим из кабинета и направляемся в большой зал на ужин. Успели как раз к началу. Заняв свои места, мы принялись за трапезу. Блейз, хочешь немного подзаработать? Обращаюсь к нему с заговорщическим шепотом. Смотря что нужно делать. Сегодня будет дуэль между мной и Уизли. Сделаем так. Кристина поставит 20 галлеонов на то, что я уделаю рыжего до потери сознания при помощи агуаменти. Представляешь, какой коэффициент? Банк делим на троих. Советую в разгар шумихи пособирать денег из грифов. Ну как, класс. Да ты просто Мордридов гений, Курт. Ближе к концу ужина, Дамблдор встал со своего трона и привлек внимание, громко похлопав в ладоши. Блейз же вышел на охоту за кошельками. Дорогие студенты, как бы ни было это печально, но и среди таких светлых и чистых детей, как вы, происходит раздоры и ссоры. Сегодня в этом зале будет магический поединок между двумя учениками. Как бы я ни хотел, чтобы спорщики примирились, воспрепятствовать этому побоищу я не могу. Пусть со стола Гриффиндора выйдет мистер Рональд Уизли. Его противником будет достойный член дома Слизерин, Геркур Хенкер. Печально произнес свою пропитанную сиропом речь этот бородатый хрыч. Аво, как официально, жаль, красной дорожки нет. Выхожу к столу преподавателей. Уизли, спотыкаясь о полы мантии сокурсников с заминкой, тоже подошел. Взоры учеников направлены на нас с предвкушением зрелища. Бесплатные бои без правил, жратвы полон стол, плохо ли, а студентики то клюют. Думаю, что половина поставит на мою победу. Но все равно, нам светит крупный кусок от пирога ставок. Профессор Флитвик вышел из-за стола и очертил магический круг для дуэли. Драко и Томас тоже вышли к нам и, пожав руки, согласились с условиями дуэли, высказав мнение каждой из сторон. «Молодые люди, я настроил щит так, как прописано в вашем контракте. Он спадет, как только кто-то из вас скажет «я сдаюсь», — сообщил маленький мастер чар. Мы входим в очерченный круг, и его контуры начинают светиться голубоватым светом щитовых чар. Можем начинать. Звучит отсчет. Раз, два, три. Уизли атаковал спустя полторы секунды после начала поединка. Я бы уже успел его убить. Жаль, что нельзя. Я не схожу с места, и поспешно выброшенный слабенький экспеллиармус пролетает в полутора метрах от меня. От заклятия щекотки я уворачиваюсь, сместив голову влево. Делаю два шага вперед. Принимаю на щит фурункулюс, Еще три шага. Пригибаюсь под лучом еще одного экспеллиармуса. Все, идеальная дистанция. Агураментипортус. Огромный шар воды материализуется над головой рыжего, после чего взрывается и своим потоком сбивает Уизли с ног. Пока он не очухался, я ускоряюсь и успеваю придавить его к полу ногой. Ударом второй ноги переворачиваю противника на спину. Как удачно, что он запутался в складках мантии, даже трогать это убожество руками не придется. Агураменти. Усиливаю поток магии, делая заклинание чуть сильнее. Теперь вода заливает скрытое под тканью лицо рыжего недоразумения, не давая ему дышать. Зрители смотрят, затаив дыхание. Близ же сияет, словно начищенный галлеон. Самое приятное в этой ситуации, что Уизли не сможет сдаться, все силы уходят на то, чтобы не захлебнуться. Через несколько минут избиения ногами и пытки водой, глупый гриффиндорец перестал трепыхаться. Остался финал. Отхожу от бессознательного тела, Вингардиум Левиаса. Поднимаю его все выше и выше, под самый купол. Расстояние примерно 4 метра. Жестом призываю толпу к аплодисментам и, разгоняя рыжего, со всей возможной мощью швыряю его в купол, потом в другую сторону и, наконец, в каменный пол. Носком сапога откидываю с него капюшон, беру за волосы и поднимаю рывком. Заклинанием привожу его в себя и приставляю палочку к его горлу. «Ну давай, скажи это, я ССС сдаюсь», — прохрипел рыжий. Пока купол полностью не рассеялся, отпускаю Уизли и прикладываю ногой в челюсть, накрепко выбивая его сознание из тела, да и несколько зубов тоже летят вслед за ним. Кажется, для мадам Помфри я теперь кровный враг. Зал ошарашенно смотрит на меня и лежащего на полу Уизли, под которым растекается небольшая лужица крови. Поклонившись публике и все-таки дождавшись аплодисментов со стороны стола Слизерины на удивление Ривенкла, МакГонагалл спешит проверить, жив ли ученик ее факультета, после чего со злостью, смотря на меня, уносит его из зала, левитируя по воздуху. Дамблдор снова встал и призвал студентов к вниманию. Победа в сегодняшнем поединке достается Курту Хенкеру. Но все-таки я надеюсь, что больше таких досадных недоразумений между вами, мои дорогие, не произойдет. Локхарт, который сидел весь ужин понурый и злой, щеголяя голым, как коленка, черепом, смотрел на меня с настоящим животным ужасом, говоря спасибо всем возможным божествам за то, что он еще легко отделался. И вправду, что-то он уж очень бледный, да и трясется, когда на меня смотрит. Так, стоп, что это за аура такая? Пахнет чем-то темным, очень темным. И вправду, со стола Гриффов тянет. Нужно будет немного постоять в коридоре, авось найду того, кто носит при себе такой артефакт. И все бы было хорошо, только всегда есть какая-то несостыковка. Каким образом никто из преподавателей, и уж тем более директор, не почувствовал этот артефакт? Или его могут ощущать лишь подверженные магии существа вроде оборотней и вампиров? Нет, это тоже отпадает, эльфы бы тоже почувствовали его. Следовательно, остается два варианта: или мы с Луной такие уникальные, или Дамблдор опять плетет какие-то интриги, что более вероятно. «Вот твоя доля», — шепнул мне Блейз, передав под столом увесистый мешочек золотых монет. «Вышло даже больше, чем мы рассчитывали. Часть ставок была сделана уже после начала дуэли, поэтому некоторые поставили на Уизли, заметив, что ты только уклоняешься. Кстати, круто ты его отделал. Я и не ожидал такого финала. Там до сих пор у стола Хаффов несколько зубов валяется. Представляешь, этого неумеху Лонгботтома вывернуло, когда он их увидел. И вправду, со стола Гриффов несет не только темным артефактом. Кстати, а почему ты практически не использовал магию? Хотелось показать, что такого слизняка, как Уизли, я могу раздавить и без волшебства. Да и пар хотелось выпустить. Была бы моя воля, убил бы. Но, все-таки от него больше пользы, пока он шевелится. Это почему же? Завтра узнаешь. Так ведь он с неделю в больничном крыле проваляется, — скептически выгнул бровь Забини. Драко же, внимательно слушая нашу беседу, старался не рассмеяться, уже видя, как завтра рыжий недоумок будет чистить мне сапоги. Может, специально завтра бегать в них, чтобы погрязнее были? Поверь мне, Блейз, поверь мне, завтра ты увидишь то, о чем даже не мечтал. Так, под шумок сваливаю из зала и направляюсь к коридору, который ведет в сторону лестниц. Там проще всего будет опознать владельца артефакта. Правда, будет плохо, если Гриффы пойдут толпой. Хотя, может, мне повезет. Долго ожидать они меня не заставили. Так, группки по 3-4 человека очень удобно сканировать. Нет, здесь тоже пусто, и в этой группе никого. Странно, очень странно. Подождем. Спустя полчаса ожидания никто так и не появился. Ну и фиг с ним, потом найду. Пойду проветрюсь немного, а лучше дойду до библиотеки, почитать что-нибудь на сон грядущий захотелось. На полдороге до читальни, я вдруг почувствовал давление того артефакта. Аура исходила из неприметной ниши за рыцарскими латами. «Выходи на свет, я тебя чувствую». Авада Кедавра раздался чей-то писклявый голос. Еле успеваю увернуться от смертельного луча и достать пистолет. Небула Максимом из ниши волной повалил густой сизый туман. На слух выпускаю несколько пуль, концентрируя заряд воздуха. Рассеиваю туман. В середине коридора стоит невысокая фигура, закутанная в мантию ученика с задвинутым наглухо капюшоном. Проклятие, я не могу почуять запах из-за этого тумана. Фламма серпентум, вызывая огненную змею, махнула палочкой эта девка. И ведь не уклонишься от него. Принимаю на усиленный щитовой кокон. Винтум хаотика уным планом приходится использовать лишь первый уровень, иначе коридор просто разрушится. Да и при использовании пришлось использовать вербальную формулу. Мой противник падает на одно колено, из пореза на плече хлещет кровь. Сдавайся, сделаю послабление. Нет, Ника, я не хочу, замолчи, хватит, молчи, дурой повинен, да, а во, а эмоции то как меняются, видимо артефакт ее подчинил. Я сейчас все закон, не было Максимом, Мартус Пинцерна, а вот сейчас нужно бежать, причем очень быстро и далеко. Частично оборачиваю сухожилие ног и, оттолкнувшись от стены для разворота, убегаю. Если я попаду под мертвого лакея, то меня сможет починить только Луиза, да и то не факт. Еле-еле скрываюсь за ближайшим поворотом от летящего фантома. Да твою ж налево, направо и в сапоги. Выпаливаю со злости, ударяя кулаком в стену. Передал мной лежат два тела. Кто-то с Ривенкла и Гринджер. Так, нужно что-то сделать. Ага, пульс есть, хоть и слабый. Суставы не гнутся. Кожа еще теплая, значит недавно напали. Змеиный запах, значит точно не куролиск. От них, согласно теории, должно пасти жженными перьями и кислотой по типу серной. Нужно кого-то позвать. Произошло нападение на учеников. Учителям срочно собраться в коридоре у библиотеки, говорю при помощи сонаруса. Ко мне выбежала мадам Пинс. Что тут произошло, молодой человек? Я собирался зайти к вам в библиотеку, чтобы почитать перед сном, и наткнулся на них, указываю на тела. А что тут был за грохот? По пути сюда я случайно задел доспехи, и они развалились. Я уже восстановил их. Главное на обратном пути подобрать гильзы, а то мало ли, подумают на меня. К нам в коридор вбежала декан Гриффиндора. Что здесь произошло, мистер Хенкер? А Мерлин? Я пересказал то, что сообщил мадам Пинс пару минут назад. А что вы вообще здесь делали, Курт? Говорю же, «Профессор, я захотел немного почитать о приготовлении сильнодействующих зелий и их эффектах. Ученикам второго курса запрещено брать книги из запретной секции без разрешения преподавателя», — сообщила мне библиотекарь. «Прошу прощения, не знал. В таком случае, у вас есть что-нибудь о теории Повирта? Интересуетесь трансфигурацией, молодой человек?» — вступила в беседу Минерва. Кажется, что у нее на секунду пропал враждебный настрой. «Да, профессор. Книги по этой теме тоже содержатся в запретной секции, но я могу вам выдать разрешение. А сейчас, мистер Хенкер, можете мне помочь транспортировать учеников в больничное крыло?» Уже более спокойно попросила меня ученая дама. «Конечно, профессор, мне не трудно. Итак, левитируя два тела, мы направились в госпиталь при школе. Сразу скажу вам, что теория оправдывает себя лишь наполовину. Магические реакции протекают слишком сильно, из-за чего в четверти случаев происходит распад предмета. В остальном заклятие развеивается спустя день. Какая удача, ее полностью увлекла тема ее предмета. А если добавить чуть меньшее количество магии, хотя нет, заклинание не будет функционировать. Можно укрепить структуру и слегка усилить поток, тогда время конструирования увеличится в 5 раз, зато вероятность распада уменьшится до 10%. А время существования продлится минимум до полугода. Это интересное предположение, его стоит проверить. 20 очков Слизерину, мистер Хенкер. А сейчас я хочу задать вам пару вопросов. Постараюсь вам на них ответить. Вы заметили что-нибудь странное на месте нападения? Не беспокойтесь, я знаю о вашей проблеме. Во-первых, это не проблема, а моя суть. Во-вторых, да, я почувствовал змеиный запах и отпечаток темной энергии. Откуда вы знаете о наличии таких следов? В моей стране темная магия преподается свободно, чтобы уметь не только от нее защищаться, но и использовать. Например, некоторые виды болезней лечатся только при помощи очень дорогих зелий или темными целителями. К тому же будущих магов учит разделять магические потоки и определять виды энергии. В данном случае я почувствовал след очень сильного темного артефакта или заклятия. Мне все ясно, мистер Хенкер, спасибо за сотрудничество. Доброй ночи, профессор, сказал я, сгружая Грингер на койку. И еще, я хотел бы извиниться перед вами за Рональда. Я не сдержался. Он устроил мне подставу на зельях, а после того, как его наказал наш декан, Рон вызвал меня на дуэль. Меня это разозлило и вылилось в эту жестокость. Я не виню вас, мистер Хенкер, Уизли бывает несдержанный и глуповат, что и приводит к таким инцидентам. Но я надеюсь, что больше такого не произойдет, в крайнем случае, не будьте так жестоки к нему. Доброй ночи, мистер Хенкер. Удаляюсь обратно тем же путем, подбираю гильзы и пока никто не видит, дезинтегрирую их в пыль. Осталось спокойно дойти до гостиной, благо я могу учуять приближение кого бы то ни было за несколько коридоров. Очень полезно для ночных прогулок, а почему бы действительно не погулять? Ноги понесли меня к астрономической башне, дошел без происшествий, осталось лишь восхождение. Ничего трудного в преодолении такого расстояния с учетом волчьего организма, даже не запыхался. Перелезаю через перила и сажусь на краю. Чистое ночное небо усыпано узорами из звезд, облака не мешают мне на них смотреть. Интересно, может где-то там, далеко-далеко живет такой же мальчик, как я, сидит и смотрит в ночное небо, думает о жизни, мечтает, пытается выжить в бредовой войне, которая есть и которой нет, тоже любит, ненавидит и ждет, ждет, когда тронется лед, когда спадут оковы с чистой, хоть и покрытой тьмой и кровью души. Достаю из кейса фляжку и пачку сигарет, вскрываю целлофановую упаковку и достаю одну, прикуриваю, щелкнув пальцами, на кончике которых образовались цветные огоньки пламени, делаю глоток из фляги, втягиваю в легкие теплый и горький дым, жду, снова затягиваюсь, выпускаю сизую струйку дыма, такую красивую и неуловимую. Нет дыма без огня, придет война, а за ней и заботы о будущем. Что ждет меня дальше, как пойдет моя судьба, наверное, только госпоже это известно. Огневиски приятно обжигает глотку и, доходя до нижней точки желудка, прогоняет по телу теплую волну наслаждения. В небе сгущается лунный свет, он будто формируется в прекрасный блестящий луч, появляются чьи-то очертания. Интересно, кто это? Впрочем, все равно, кругом темно, и даже днем в твое окно уже не светит солнце им вокруг, всем давно стало все равно. Из луча лунного сияния выходит молодая девушка с седыми волосами, в белом платье. Госпожа пришла. Здравствуй, Мара. Госпожа идет по небу, постепенно приближаясь ко мне. Доброй ночи, малыш. Почему сидишь тут так поздно? Устал, решил немного проветриться. А почему ты пришла в наш мир? Услышала твои мысли и решила навестить. Так ты все-таки следишь за мной, улыбаюсь отстраненной улыбкой и делаю еще один глоток, подкуривая новую сигарету. Только когда ты сосредоточен на своих размышлениях, малыш, мимолетные мысли до меня не доходят. Мне убить его сейчас? Не уточняю, знаю, что госпожа понимает меня с полуслова. Пока что рано. Ты недостаточно силен, чтобы справиться с ним, пока что. Не волнуйся, малыш, я не ставлю тебе сроков, улыбнулась госпожа и приобняла меня за плечи. Почему миры гниют? Ведь вы создаете их, чтобы дать нам шанс. В этом наша вина. Нельзя достичь совершенства, даже нам. И я, и Пери, очень грустим, когда смертные убивают и калечат свои дома. У тебя есть другие избранные? В этом мире нет, малыш. В других, пока что не родились. А у покровителя, он менее разборчив. Сейчас в этом мире существуют три его избранника, не считая тебя. Но ты подаешь большие надежды. Старик не признается, но он очень переживает за тебя, когда ты идешь в бой. Можно я съем их? Я не буду тебе этого запрещать, но и одобрить этого не могу. Будет лучше, если ты их окончательно уничтожишь. Вор и лжец не должны оставаться в этом мире. Почему вы так дорожите мирами? Представь, что ты очень долго и старательно рисовал картину, малыш, вкладывал в нее душу, а она начала стареть, выцветать и покрываться плесенью. То же происходит и с мирами. А какую роль я играю в этой картине? Ты ее очищаешь, как стирательная резинка или очиститель краски. Главное, не израсходуй всего себя. Это возможно? Да, уже сейчас ты постепенно теряешь себя самого, уничтожаешь, сжигаешь, разрываешься на части. На этом глотке фляга закончилась, окурок, сверкая искрами, полетел в темноту с астрономической башни. А откуда взялось понятие о демонах, если их нет? С чего такой необычный вопрос, «Малыш, с недавних пор меня величают демоном войны. Если честно, демонов не то чтобы нет. Есть высшие боги, как я, есть те, кто занимаются определенными сферами жизни людей, как Пери, есть злые, которых заботят лишь кровавые жертвоприношения и интриги. Но среди нас периодически появляются ангелы, черти и демоны. Ангелы являются особо чистыми душами сильных людей, черти – это злые духи, а демонами становятся лишь единицы из всех миров. Это души людей, которые нарушили все возможные догмы, перестали видеть грани и стали подобны богам. За последние 600 лет по вашим меркам, в нашем мире не появилось ни одного демона. О них предпочитают не вспоминать, но безусловно, их влияние и могущество могут поспорить с нашими силами. Хорошо, что последняя Великая Война была еще при зарождении вашего мира. Великая Война – война между высшими. В ней принимали участие почти все обитатели нашего мира. В то время многие божества и демоны ушли в небытие. Насколько сильны вы, в сравнении со смертными, нас разделяет неизмеримая пропасть в могуществе и силе. Лишь немногие полубоги смогли возвыситься до нас и занять место в Совете. Совет, мы контактируем друг с другом, обсуждаем дальнейшие планы по сохранению наших творений. Уже поздно, малыш, мне пора идти. Не засиживайся допоздна. До свидания, Мара. Госпожа постепенно стала неосязаемой и растворилась в ночном воздухе. Пора бы и мне идти. Как прекрасны пустынные коридоры Хогвартса, тишина и покой. Полное умиротворение. Где-то по заброшенным классам и темным коридорам летают привидения и духи давно минувших дней. Слышен тихий скрип ботинок завхоза и мурлыканье миссис Норрис. А я просто шагаю по этому сонному великолепию. Вот и гостиная. Называю пароль и вхожу внутрь. «Где ты был?» Послышались два обеспокоенных голоса. Дафна и Эмили, сидя у камина, завернувшись в теплые пледы, изучающе рассматривали меня. Я решил прогуляться по замку после отбоя. «И как прогулка?» Нарочито спокойно спросила Даф. «Результативно. Я нашел владельца, а точнее организм-носитель темного артефакта. Он в ответе за происшествие в школе. Также я наткнулся на его новых жертв. Могу сказать одно, это девушка, которой завладел артефакт, явно с Гриффиндора, причем с первого или максимум со второго курса. Я попытаюсь ее отследить по запаху крови, жаль, что у меня нет нужного оборудования для того, чтобы найти ее среди однокурсников точечно. И что скажешь по этому делу? Она пытается бороться с воздействием этого предмета, но уже слишком поздно, он практически полностью ее подчинил. Ты упомянул кровь, откуда она? Я задел ее при встрече, сейчас она скорее всего залечивает раны или находится без сознания из-за магического истощения. Все-таки столько заклинаний уровня Аврора в офицерском звании и средний уровень некромантии, жрет энергии немерено. Курт, а чем это от тебя пахнет? Поинтересовалась Эми, втянув носиком воздух, огневиские сигаретами. Я слишком вымотан этими недоразумениями школьного возраста и игрой в Шерлока. В ванную и спать синхронно выпалили девушки. Я уже было направился в свою сдракокомнату, как меня тут же одернули. В нашу комнату сухо уточнила Даф. Делать нечего, пришлось идти. В итоге меня размазало еще сильнее, фляжка то на пол-литра, а я в горячую ванную залез. Доставали меня из нее Дафсами уже в четыре руки. Репита трансмута еле выговорил я, создавая третью кровать в комнате, попутно второй рукой сдвигая остальные, потому что девушки начали спорить, кто будет за мной следить. Итог, я стал подушкой-обнимашкой сразу для двух девиц, стараясь дышать в подушку, чтобы не распространять перегар. Где-то в 3 часа ночи я почувствовал, как кто-то тычет меня в плечо. «А, что?» — говорю в сторону толкающего, переворачиваясь. «Курт, ты меня любишь? Это ты, Крис?» «Да, это я», — шепчет девушка. «Очень. Убить готов кого угодно». Тянусь своим лицом на запах роз и гвоздики, коим пахнут губы Эмили. Наши уста встречаются и начинают играть. Происходит нежный поцелуй. Эмили начинает задыхаться и мы прерываемся. Только сейчас я услышал тихие всхлипы. «А как же я?» Послышалось со стороны Дафны. «Я же так тебя ждала», очередной всхлип. Переворачиваюсь на другой бок и приобнимаю ее. «Ну что ты, глупышка? Я тебя тоже очень люблю», максимально ласково шепчу в темноту комнаты. В этот раз уже дав начало поцелуй, жадно впиваясь в мои губы, на секунду прикрываясь, как будто стесняясь и продолжая этот жаркий танец любви. «Все, на сегодня довольно. Нам завтра нужно рано вставать, а мне еще антипохмельное варить», тот же ласковый шепот. Меня с обоих сторон обнимают Ами и Дав, я в ответ прижимаю их к себе. Под одеялом тепло и приятно, а огневиски все еще не выветрился из моего организма. Благодать. Спокойной ночи мне. Новый клинок и битва королей. Примечание к части. Вот и новая глава. Знаю, что она чуть меньше, чем обычно, зато я не растягивал в этот раз ее выход и пытался закончить в кратчайшие споки. Всем чая, печенек и приятного процесса чтения. С наилучшими пожеланиями, автор. П.С. Очень жду ваших оценок и отзывов. Если есть вопросы, постараюсь на все ответить. Утро, как много в этом слове. Для кого-то оно доброе, для кого-то никакое. А для меня, ужаснейшее время суток, во время которого мне приходится просыпаться с ужаснейшей головной болью, выбираться из теплой постели, где до сих пор тихо посапывают спящие дафиями, и переться в свою комнату, где меня ожидает холодный душ и получасовой процесс сварки антипохмельного зелья. Фух, каха, ну и дрянь же, отдышавшись после приема лекарства, выпалил я. Чем воняет, Курт? Разлепив глаза, сморщил нос мой блондинистый друг. Да так, решил попрактиковаться в зельеварении и в итоге забыл про реакцию листьев кровницы с порошком из акульих зубов, отстраненно ответил я, заполняя последними каплями зелья в котле флакон. Фух. Теперь у меня есть имзе на случай праздника души или поминок нервных клеток. Хватит еще на 6 раз. Прикуриваю сигарету, щелкнув пальцами, выделяя искру. Использовать высшую стихийную магию божественной природы для бытовых нужд. Какой я нехороший. Это удобно, легко и быстро, вот что я отвечу. Трансфигурирую перо в пепельницу. Странно, опять узор с черепами, с чего бы это? Проветри уже комнату, у меня мантии провоняют. Так же сонно протянул Драка. Да, сейчас, тушу окурок и проветриваю комнату. Благо хоть трансфигурацию я использовал перманентную. А почему собственно у меня нет пепельницы? Мне банально влом ее купить, да и некогда. Поправляю волосы и, решив, что выгляжу я довольно-таки сносно, отправляюсь на завтрак. Общим консилиумом, состоящим из меня и меня, было принято решение пропустить тренировку. Потом наверстаю. Рик уже задрал меня своими просьбами поиграть с ним. И у меня, кажется, есть идея, как мне убить двух кротов одной лопатой. Поиграю с белым мышем. Кажется, у Драка будет веселенькое утро. А точнее, оно уже началось, так как, почти дойдя до выхода из гостиной, я услышал душераздирающий крик моего соседа. Дафиями уже ждут меня по другую сторону портрета. «Как спалось?» – спросили девушки. «Очень даже неплохо. Правда, всякая фигня снилась. Вы можете представить Локхарта в парике судьи, который судит Дамблдора за педофилию в отношении Лонгботтома. А вот я все это видел, и даже аплодировал, когда ему вынесли в качестве приговора расстрел. Хагрид был палач». Дафна тут же начала тихо хихикать. «А кто такой Хагрид?» «Это здешний лесник, здоровый такой, под 3 метра ростом, бородатый. Его выгнали из школы с полвека назад. А за что? Любопытство ими берет свое. Если честно, никогда не интересовался. Хм, а ведь это зацепка. Я спрашивал у отца по поводу тайной комнаты. Он что-то упоминал про то, что ее открывали 50 лет назад. Может, это как-то связано? Возможно. Нам следует поспешить в большой зал, иначе мы можем лишиться завтрака», — вклинилась в диалог Дав. «В крайнем случае, я могу сгонять на местную кухню. Голодными не останемся». Таким образом, за обсуждением различных зацепок и теорий, мы добрались до большого зала Хогвартса. Если я все-таки выживу в войне и займу место на престоле, то клянусь Марой, отменю подачу овсянки и тыквенного сока во всех магических учебных заведениях Британии. У меня уже мой волк скулит и просит мяса, желательно с кровью, читая мои мысли о последующем питании этой отвратительной субстанции. Драка, Блейз, время шоу настало. Я призываю Рональда Уизли к ответственности по праву контракта. И что сейчас будет? В глазах Забини сверкнул озорной огонек. Жди. Через 6 минут ожидания в большой зал вошел 6-й Уизли собственной персоной в старой потрепанной пижаме. Подойдя к столу, он зло посмотрел на меня, но против магического договора не попрешь. Перекинув ноги через лавку, я указал на свои сапоги. «Приступай». Драка уже не в силах сдержать рвущийся наружу смех. Уизли встает на колени и вопросительно смотрит на меня. «Чем я буду их чистить?» С нажимом выпалил он. «То, что ты не озаботился нахождением инвентаря для данных нужд, исключительно твоя проблема. Видимо, тебе придется использовать собственную одежду, если ее можно так назвать, Уизли». 6-й снял с себя верхнюю часть пижамы и начал брезгливо натирать носы моих сапог. «Продолжай, тут еще одно пятно». Зал смотрит на это представление в глубочайшем шоке. «С этим достаточно, приступай ко второму». Спустя еще 5 минут унижения, я решил пойти ва-банк. «Мистер Малфой, как вам нравится чистота моих подошв? Достойно такого джентльмена, как я». «Ну что вы, герр Хенкер, их нужно срочно перевести в порядок», — вернул мне улыбку блондин. «Уизли, почисти подошвы. И помни, ты должен их очистить до блеска, используй свой язык». Рыжий с ужасом посмотрел на мои залепленные грязью подошвы, потом на меня, и тут контракт снова взял контроль. Несмотря на сопротивление, он все-таки высунул язык и начал облизывать сапог, потихоньку счищая всю грязь. К нам подошел Северус. «Хенкер, Уизли, что здесь происходит?» — прошипел Зельевар. «Уизли чистит мою обувь, сэр. Я это вижу. Уточняю специально для вас, Хенкер. Почему он это делает?» «Рональд проиграл мне пари по поводу вчерашней дуэли, профессор. В таком случае, я не буду вам мешать». «Минус 20 баллов с Гриффиндора за неподобающее поведение», — процедил мастер зелий. «Что-то Дамблдор с утра какой-то не такой, перестал тянуть лыбу. Ой, не нравится мне это дело. Одно из двух: или он начал копать под меня и что-то нашел, или его птичка сгорела окончательно. Может, он все-таки вызнал тот момент, что я жив, или нет. По крайней мере, меня не должны были узнать ведьмаки. К тому моменту я уже изменился. Кажется, я становлюсь параноиком». Директор встал со своего трона. «Мои дорогие студенты, у меня есть плохие вести о ситуации, происходящей в нашей школе. Попечительский совет принял решение закрыть Хогвартс, если в ближайшем месяце проблема с нападениями не разрешится. Я призываю вас быть крайне осторожными и следовать распорядку, который вам сегодня сообщат старосты», — с грустной миной сообщил старик. «Это плохо. Если я не смогу свободно перемещаться по школе, то и расследование накроется медным тазом. Нужно приступать к решительным действиям уже сегодня. Так, как мне можно слинять с уроков? Самый простой способ – пораниться, причем в моем случае – капитально. Как все это можно обыграть?» «Точно, как же мог забыть про статистику несчастных случаев в школе?» К этому моменту завтрак закончился, и наш курс направился вместе с МакГонагалл в класс с трансфигурацией. «Делаю вид, что я оступился и лечу от одной лестничной площадки до другой. Встречаю грудью ступени и перекатываюсь через голову. Прекрасно», — грохот, хруст и сдавленный стон. «Как вы, мистер Хенкер?» — всполошилась ученая дама. «Ша-ша-ша, кажется, ребра сломал», — для пущей убедительности прикусываю язык и пускаю струйку крови с уголка губ. «А Мерлин, мистер Малфой и мисс Гринграсс, срочно проводите его до больничного крыла». «Так тебе и надо», — гад просипел до сих пор зеленовато-бледный шестой. «Накладываю невербальное заклинание немоты». «Прекрасно, пока разберутся, что к чему, моя аура уже выветрится. Пока что мое положение меня полностью устраивает. Лежу на призванных носилках, которые аккуратно левитируют мои друзья. Вот и владение мадам Помфри». «Ну что опять с вами стряслось, мистер Хенкер?» — поинтересовалась колдоведьма. «Курт упал с лестницы, мадам с беспокойством», — сообщил Драко. «Грузите его сюда и освободите помещение, мне нужно его осмотреть». Через 3 минуты я уже лежал на койке, наедине с мадам Помфри. «Молодой человек, ну и что вы разлеглись? А как же лечение?» — грустно пробормотал я. «Я и так знаю о вашей регенерации, так что хватит поясничать. Ладно, понял уже, что мне вас не провести. В таком случае я могу идти». «Идите, мистер Хенкер, идите», — сухо улыбнулась медведьма. «Будьте осторожны, сейчас в школе опасно ходить в одиночку». «Прекрасно, мой план работает, как роликсы. Осталось добраться до коридора у библиотеки, начну оттуда». Через 10 минут хождения по коридорам я достиг своей цели. Кровь стерли, но запах все еще присутствует. Попробую выследить. Иду по коридорам по запаху и мелким частичкам. А неплохо этот кто-то следы затирает. Мне повезло, что он не знает о том, что я оборотень. Так, тут он зашел в туалет для девушек. Все-таки я был прав, что это именно девчонка с Гриффиндора. Посмотрим, посмотрим. Открываю дверь и вхожу. Хм, странно, тут след прерывается. Втягиваю носом воздух. Запах марлевых повязок, крови и краски. Прекрасно, а это у нас что? Все заканчивается у центрального умывальника. А что ты тут делаешь? Ты же мальчик, — слышится искаженный девчачий голос. Хочу узнать женскую анатомию, а тебе какое дело? Не оборачиваюсь. Вообще-то я тут живу. Оборачиваюсь и вижу призрак какой-то девчонки. Извиняюсь, не знал. Я искренне жалею, что потревожил твой покой. Кстати, как тебя зовут? Миртл, Плакса Миртл. И да, я призрак, живущий в туалете. «Слушай, Миртл, а ты часом не видела тут прошлой ночью ничего подозрительного? Тут была какая-то девчонка, но она тут же изгнала меня аж до темного озера». «Понятно, значит, мое предположение верно, и она была здесь. Ты точно больше ничего не видела и не слышала?» «Точно, но каждый раз, как она сюда приходит, я слышу змеиное шипение. Хм, это зацепка. Может, здесь и живет то существо, или где-то тут есть тайник, который открывается с помощью Парсилтонга. Ладно, с этим можно разобраться позже, сейчас мне нужно проверить пауков. Кстати, интересно, может, Хагрид что-то знает об этом? Хм, у меня даже есть идея, как мне разговорить этого трехметрового болвана. Хотя нет, Драко упомянул за завтраком, что его упекли в Кайроскабан. Тогда пойду один. Эй, а ты куда? Слышится голос привидения. У меня есть еще дела. А ты будешь меня еще навещать? Да, возможно. Направляюсь обратно в коридор библиотеки. Ага, пауки все еще лезут вереницей отсюда. Пойду по следу. Так, они направляются из замка. Ладно, пойду за ними, только сначала кое-что сделаю. Аниставитая, ага, теперь я могу видеть все живое в радиусе полукилометра. Вот тут несколько крыс. Конфундусом оглушаю одну. Взрезаю ладонь ножом и окропляю крысу несколькими каплями крови. Теперь произношу краткую формулу ритуала. Все, вот он мой двойник. Если директор может отслеживать обитателей замка, то теперь он будет видеть эту крысу, как меня. А теперь нужно быстро свалить из замка. Наилучший вариант — окно. Захожу в ближайший пустующий класс с окнами, выходящими на запретный лес, и просто сигаю в одно из них, постепенно замедляя свое падение заклинанием. Бегу к хижине лесника. Вот и мои членистоногие друзья. Ну ничего, пора бы мне поразмяться, иначе совсем обленюсь. Перекидываюсь в волчью ипостаси, на всех лапах бегу за вереницей пауков, все глубже углубляясь в таинственные тропинки запретного леса. Втягиваю носом прохладный запах весеннего леса и, к моему стыду, забавно фыркаю. Хи, необычный запах, кажется, что то животное, но и человеком пахнет. В этот момент над моей макушкой пролетела стрела и вонзилась в дерево на несколько сантиметров вглубь. Для надежности, отпрыгнув на пару метров, я привстал на задние лапы и предупреждающе рыкнул. Из-за деревьев ко мне вышел молодой кентавр вороной масти с грубыми чертами лица и шрамом, пролегающим через всю грудь. «Уходи, перевертыш, это наша территория», — порывисто выпалил незнакомец, натягивая тетиву лука. «Мне нужно проследить за этими пауками, я не собираюсь на вас нападать, кентавры мне не интересны», — с легким рычанием сообщил я, подняв морду. «Что ж, иди куда тебе нужно. Но если я снова тебя встречу вблизи нашего лагеря, пущу стрелу чуть ниже прошлого раза. Я это учту», — рычу в ответ. Кентавр провожает меня задумчивым взглядом, все еще нацелив на меня стрелу. «От тебя веет смертью и разрушениями. Мне стоило бы тебя прикончить, пока ты их еще не принес, но я не могу вмешаться в песни звезд». «А чем ты? Хватит морочить мне голову. Звезды говорят мне, что ты будешь уничтожителем или спасителем мира, который при любом раскладе унесет слишком много невинных жизней. Все зависит от твоего решения в ночь, когда этот мир покинет чистая душа под багряной луной. У меня нет ни времени, ни желания слушать твое ржание, Ауфидерзин». Интересно, что он имел в виду. Впрочем, об этом стоит думать позже, сейчас мне нужно вернуться к поискам. Так, неплохо они тут обустроились. Вон какой кокон в лощине сплели. Захожу внутрь этого паутинного шатра и вижу несколько десятков акромантулов. Кажется, я немного встрял. Хорошо еще, что эти пауки-переростки разумны. Арагог, у нас гость, — послышалось щелканье десятков жвал. Спустя пару минут из особенно крупного кокона выполз огромный акромантул с седой шерстью, покрывающий его здоровенное брюхо. «Что ты делаешь, человек? Во-первых, я оборотень. А во-вторых, я хочу узнать о нападениях в школе». «ССС, чего ты взял, что мы тебе это расскажем?» «С того, что это очевидно вредит и вам». «Как тебя зовут?» «Арахнит». «Арагог, я отец с этой колонии». «Очень приятно, я Гарольд, лорд Пиверелл». «Король без струна, это любопытно». «Да, очень, но еще любопытнее, кто или что совершает нападение. Мы не произносим имени этого существа. Наш народ очень боится монстра. Может, в таком случае опишите его, а я в свою очередь загрызу для вас несколько оленей. Ну и конечно же уничтожу эту тварь, когда ее найду». Длинные с прочечной шкурой, взор его убивает все живое, а яд, что стекает по длинным клыкам, может уничтожить все, что угодно. «Василиск». По рядам пауков прошелся ропот, а самые мелкие из них спрятались в коконах. «Прошу прощения, не хотел вас пугать. Пойду осуществлять свою часть сделки». Через полчаса я уже загрыз несколько оленей и вернулся к паукам, сообщив о месте моей охоты. Членистоногие гиганты одобрительно защелкали жвалами и забавно подняли передние лапы, видимо говоря спасибо. Пробежка до школы прошла без приключений, правда я услышал чужой вой, но это скорее всего был кто-то из одичалых, следовательно мне нет нужды тратить на это убожество свое драгоценное время. Надо подумать, где можно спрятать 20-метровую змею и при этом дать ей свободу перемещения так, чтобы ее никто не заметил. Может через тайные ходы в замке, хотя нет, часть из них я знаю и они слишком малы для данной цели. Где может находиться тайная комната? Скорее всего где-то в подземельях замка, больше негде. Мда, ситуация не из приятных, я ведь отказался драться с Василиском именно из-за опасности быть сожранным в тот же момент, как я ступлю на арену. А сейчас есть вероятность того, что я могу наткнуться на него где угодно, это плохо. Ну ничего, авось пронесет, как говорит Лекс. Нужно подумать о мерах собственной безопасности. Так, буду использовать заклинание вывода сознания, чтобы безбоязненно смотреть за угол. Надеюсь, что взгляд короля змей работает лишь на призраков и физические тела, а лучше прочитаю о них побольше в библиотеке. К тому же я смогу завтра выбраться вечером на осмотр коридоров по вполне законному алиби, все-таки завтра уже полнолуние. Так, нужно не забыть немного смазать воротник плаща антиликантропным, чтобы Северус не смог доказать, что я его не пью. И вообще это снадобье нужно запретить в отношении несовершеннолетних оборотней, уж слишком оно мощное и вызывает интоксикацию, а это вредно даже по меркам наших тел, которые вполне сойдут по уровню устойчивости на взрослого мага. Да и беременным волчицам не стоит его пить, превращения и без того не лучшим образом влияют на волчонка, а тут еще и зелья. Что сейчас по расписанию? Хотя мне неохота сейчас сидеть за партой, лучше пойду почитаю что-нибудь из своей личной библиотеки, часть из которой я провез в школу кейсом. Путь до гостиной занял у меня аж 20 минут, учитывая, что перед каждым поворотом я переносил сознание вперед и осматривался. Как говорится, мертвецу везде удобно. Так, что тут у нас интересного почитать? Как раз я недавно откопал талмуд с интригующим названием «Существа и твари, чьи тени убивают». Как я понял, это чтиво так обозвали из-за описания наиболее опасных магических существ, от которых нужно бежать, как от лесного пожара. Так, что тут у нас? Гриммы, альфа-вервольфы, высшие вампиры и их собратья, греческие гитры, древние драконы, ага, вот и глава о Василисках. Сей змей в длину может достичь размеров 300-летних сосен, а вместить в себя сразу 50 человек. Бегите, если заметите его, и ни в коем случае не обращайте свой взор назад, ибо гибельны очи его, подобно смертельной отраве на длинных пикообразных клыках. Обитает король змей в темных и прохладных пещерах Руси, содрогая землю при своем перемещении и обрушая стоящие на местах его охоты поселения. Еще собратья гада этого любит выбирать в качестве логовищ темные глубокие омуты и подземные реки земель бриттов, иногда выпастая из них, дабы пожирать местных магов и обычных крестьян. Шкуры змеев прочны словно камни и неуязвимы для проклятия и обычного оружия. Два слабых места у монстров ужасных, пасть что не покрыта броней мощной, да тонкие чешуйки по бокам тела, в местах, где у драконов крылья образованы. Ага, значит его все-таки можно чем-то пробить. Один вопрос, как драться вслепую? Ладно, сейчас я уже мало что нормально воспринимаю, лучше дочитаю трактат и немного вздремну. Потом найду девочек и сообщу им новости. Будет лучше, если они проявят осторожность. Но, как бы ни было это плохо с моральной точки зрения, Драко и прочим моим друзьям-слизеринцам я ничего сообщать не буду из-за риска моего раскрытия. Первое правило хорошего шпиона – не заводи друзей на работе. Думаю, что Северус выжил в прошлой войне, руководствуясь этим правилом. Я даже представить себе не могу всю сложность жизни того, кто разрывается между двумя господинами, при этом ненавидя обоих. Можно сказать, что декан был тройным шпионом, вот кому нужно орден Мерлина давать, а не всяким идиотам вроде Локхарта. Хотя и от таких, как он, есть польза, например, забавлять сильных мира сего. Я просто удивляюсь, как декан его еще не отравил, а директор не ржет, когда видит эту ошибку природы. Нет, ну даже у меня он вызывает припадки истерического хохота своим видом и идиотскими высказываниями вперемешку с бахвальством. Чуть погодя закрываю книгу и прячу ее обратно в кейс. А все-таки интересно, Что же имел в виду этот Ишак Переросток? Кажется, что то о Красной Луне и невинной смерти, странно все это. Нет, ну честное слово, что ему там могут сказать звезды. За всю историю предсказания считались шарлатанством даже в мире магии. Откупориваю фляжку и делаю несколько глотков, подкуривая сигарету. Да, да, я уже пью в середине дня, но это не алкоголизм, а лечение нервов. Все-таки правы были Лекс с Сивым, что иногда, чтобы успокоиться, хватит просто немного хряпнуть. Затушив окурок, я повалился на кровать прямо в плаще и закрыл глаза. Воткнул в уши наушники с ревущими в них гунсрасис. Мне нужно немного отдохнуть. И снова я провалился в мир богов, в который я в последнее время зачастил. Может, прописку оформить? Ну что ж, немного пройдусь. В этот раз многообразие пейзажей встретило меня темным лесом, в котором было ничего не видно дальше 20 метров из-за тумана. Необычно, мне нравится.